Глава 9. «Моя шипастая роза!» Уже раз в 20-й яростно передразнила я, ожесточенно убираясь в выданных мне комнатах. Нет, тут не было гор мусора, но чувствовалось отсутствие хозяйской руки. На всех поверхностях пыль, на полу крошки и волосы, воздух душный и затхлый. А комнат у меня было целых 3 и ванная. Гостиная, в которую попадаешь сразу из коридора, спальня и небольшой кабинет. А вот поселилась бы в общежитии, и убирать пришлось бы всего одно помещение вместо 4. Короче, к внезапному мужу я теплых чувств не испытывала. Ни одного. Но, к сожалению, он не был моей единственной проблемой. Фактически, я не могла выйти за пределы академии. Во-первых, потому что его величество запретил, но, честно говоря, пошел он со своими запретами. Во-вторых, потому что где-то там меня гарантированно караулил Стейн и его люди. А выйти надо. У меня элементарно не было вещей. Я уже сходила к коменданту и получила свою учебную форму, платье для повседневных занятий, спортивный костюм для практических на улице, легкий плащ на осень, туфельки, сапоги и ботинки. Но это все. А мне еще нужно нижнее белье и средства индивидуальной гигиены как минимум. Когда Стейн выводил нас на экскурсии, он давал какие-то деньги на траты. Задабривал. Я тратила их осторожно, очень много откладывая. И сегодня, уходя и точно зная, что не вернусь, я забрала все монетки с собой. Там было немного, но и немало. При грамотном распределении я смогу купить все необходимое. Главное как-то выйти и не попасться Стейну. В основном об этом я и размышляла, выскабливая комнаты. Протерла везде пыль, вымыла окна и рамы, ванну и раковину, всю мебель и полы. Сбегала к коменданту за постельными принадлежностями и привела в порядок кровать. А потом отправилась в библиотеку за комплектом книг. Отстояла длинную очередь не только первокурсников, но и вообще всех адептов и получила свою законную неподъемную стопку. Меня под тяжестью знаний согнуло пополам и едва не уложила прямо у стойки. Но две злобные старухи-библиотекарши криками отогнали прочь. Я кое-как добрела до стены и тяжело опустила все это прямо на пол. «Нет, до комнаты я это точно не дотащу». Вытирая пот со лба, я огляделась. Старшекурсники давно были знакомы и дружны, поэтому в библиотеке было довольно шумно от их разговоров. Даже среди поступивших некоторые уже успели подружиться, а многие, как и я, были одни и смущенно оглядывались. Вот они, интроверты. Сама такая же. Но меня сейчас интересовали не совсем люди, а магия. Те, кто учились здесь хотя бы год, активно применяли ее. Разноцветное свечение обнимали стопки книг, заставляя их лететь по воздуху и освобождая учеников от тяжести. Ага. Я присела на корточки и внимательно изучила корешки выданных мне книг. Наиболее подходящими показались основы бытового искусства. Я осторожно вытащила довольно увесистый учебник примерной середины стопки, выпрямилась и открыла оглавление. К моему удивлению, здесь все оказалось понятно и разбивалось по категориям. Первые были основы магии, затем магическая уборка, за ней магическая готовка, после – магическое садоводство. Решив, что искать нужно в первом разделе, я открыла его на нужной странице и стала прыгать по заголовкам, переворачивая страницу за страницей. Чуть не пролистала нужное, но вовремя зацепилась на заклинание невесомости. Так, и что у нас тут? Первый уровень заклинания для веса до 2 кг. Не подходит. Второй – для веса до 10. Я задумалась, окинула стопку придирчивым взглядом, скривилась и решила использовать третий уровень, который до 30 кг, на всякий случай. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. В какой-то момент кольнула мысль, что без приключений точно не обойдется, но я ошиблась, к счастью. Заклинание создалось легко и с первой попытки. Все мои книги окутало золотисто-зеленым свечением и плавно оторвало от пола. Дальше, удерживая конец заклинания, я заставила их подлететь повыше и стала направлять перед собой в сторону выхода. Учебник по бытовой магии на всякий случай продолжала держать в руках раскрытым на странице с заклинанием, а то вдруг что. И уже уходя, заметила, как пара первокурсников, по моему примеру, бросились к этой же книге. А один парень с растрепанными пшенично-рыжеватыми волосами и бесконечно голубыми глазами даже осмелился перехватить меня в дверях с вопросом. «Ты заклинание в учебнике нашла?» «Ага». Я улыбнулась ему и показала нужную страницу. Парень сначала вгляделся в книгу, затем серьезно кивнул, посмотрел мне в глаза и сказал. «Марк Ворми, мы в одной группе». «Валериан Рэй», «Приятно познакомиться», — отозвалась я. Он кивнул еще раз и быстрым шагом ушел к своим книгам, а я покинула библиотеку с улыбкой и чувством гордости за себя. Вот, первое знакомство. Еще и тяжести тащить не пришлось. Я молодец. Но все еще надо где-то надыбать труселя и зубную щетку. До своей комнаты в преподавательском крыле я дошла без приключений. Коснулась двери рукой, снимая универсальную здесь защиту. Шагнула внутрь и чуть не выругалась, увидев незваного и совсем нежеланного гостя. «Судя по вашему лицу, вы очень рады меня видеть», — сухо отметил король, расслабленно устроившись на моем диванчике. «Вы плохо определяете эмоции по лицам», — сочла своим долгом сообщить ему и отправилась в свой кабинет, продолжая удерживать книги магии. Краем глаза заметила, как его величество скривился. «Хоть что-то хорошее, он тоже не был в восторге от случившегося между нами. Ни одной мне страдать». Дверь в кабинет я закрыла, отрезая себя от мужчины, но его это ничуть не остановило. Он появился на пороге через пару секунд, сразу заполнив своим присутствием все пространство. Я его игнорировала, а он какое-то время просто молча наблюдал за тем, как я расставляю книги по многочисленным пустым полкам, пытаясь из ограниченных ресурсов создать хоть какое-то подобие уюта. Мне мучительно не хватало глиняных вазочек с сухоцветами, свечей, красивых подставок. Мысли тут же заметались, подсказывая, что все это можно сделать самостоятельно. Заодно новое увлечение найду и освою. Надо только обзавестись подходящей литературой и материалами. Потом я с неудовольствием вспомнила, что мне сейчас немного не до этого. Да и выходить из академии опасно. Но, думаю, хотя бы цветов и трав можно набрать на улице, пока осень только-только начинается. Связать пучками, засушить, и уже хоть какая-то красота будет. Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, я все-таки девочка и не могу жить в пустой суровой обстановке. Мне нужна красота вокруг. Я бросила взгляд за окно, увидела пару деревьев на полигоне, траву, цветочки. Тут же окинула кабинет оценивающим взглядом, прикидывая, что можно сделать и куда и как применить. И вздрогнула, услышав от короля, о котором уже думать забыла, нечто совершенно неожиданное и даже пугающее. «Я здесь, чтобы отправиться с вами туда, где вы раньше жили, и забрать ваши вещи». Я резко развернулась и во все глаза посмотрела на его величество. «Что вы сказали?» – переспросила взволнованно и чуть хрипло, искренне надеясь, что ослышалась. Даррен посмотрел на меня так, словно в очередной раз убедился в моей неадекватности и уже вообще не удивлялся. Ничему. «Ваши вещи!» – проговорил он медленно, как для дурочки. «Одежда, личные вещи, сбережения, если таковые имеются. Все, чем вы пользовались до поступления». Я озадаченно прикусила сразу обе губы и сильно задумалась. Встала прямо, взгляд заметался по кабинету. Он хочет, чтобы я вместе с ним вернулась в приют. Очевидно, мои вещи были лишь предлогом, на самом деле король желал узнать, какой жизнью я жила до поступления, где спала, кто обучал меня основам этого мира. Я же отказалась отвечать ему на последний вопрос. Вещи в приюте у меня действительно были. Все необходимое для жизни. Оно даже было собрано в сумку, как и у остальных девочек. Ведь изначально планировалось, что вечером мы все вместе вернемся за вещами и попрощаться со Стейном. С одной стороны, я хотела забрать сумку. С другой, не могла рисковать. Слишком большим количеством проблем обернется эта вылазка. Его Величество получит информацию для размышлений. Стейн поймет, в какую именно академию я поступила. Неизвестно, как отреагирует магический договор на мое появление в обществе короля. Вдруг я что-то нарушу и тут же умру. Но если сейчас откажусь от предложения Дорнана, то останусь без вещей. Если выйду за пределы Академии, рискую быть найденной Стейном, украденной им или даже убитой. То есть, как ни крути, в любом случае меня ждет смерть. Супер просто. Потрясающе. Я открыла рот, намереваясь вежливо отказать, и тут же закашлялась, подавившись воздухом под мрачным взглядом короля. «Почему вы так смотрите?» – прохрипела, кое-как придя в чувство. Вид мужчины стал еще мрачнее, а взгляд тяжелее. «У вас на лбу бегущая строка», – недобро сообщил он, не мигая. «Советую вспомнить, что вы собираетесь обмануть короля». Да, проблема. А если... Проскользнуть между недомолвками и полуправдой тоже не выйдет. Холодно уведомил Дорнан. Неужели у меня правда все мысли были так четко написаны на лице? Я нахмурилась, одновременно негодуя на него и решая, как буду выкручиваться. «Вы раздражаете», – искренне сообщил он мне. Я печально вздохнула и не стала говорить, что это взаимные чувства. Судя по взгляду, он и так все правильно понял. Я подумала еще и решила осторожненько зайти издалека. «Скажите, вы желаете мне смерти?» Мужчина не ответил, но взгляд его стал очень выразительным. Я вздохнула, закатила глаза и недовольно добавила. «Серьезно?» Его взгляд не изменился, как и снисходительное выражение лица, заставляя меня теперь уже возмутиться. «Серьезно?» Я так и подпрыгнула на месте, отказываясь верить, что он действительно желал мне смерти. «Поверить не могу. Нет, все понимаю, проблемы разные бывают. Тем более в магическом мире, но чтобы искренне желать человеку смерти...» «Спасибо, я разберусь со своими проблемами сама!» прошипела в ярости и непримиримо указала ему пальцем на дверь. Король даже не подумал сдвинуться с места, но тяжело устало вздохнул и примирительно сказал. «Я не желаю вам ничего плохого». «Я вам больше не верю!» Мой голос звенел от негодования, пока меня мелко трясло от тех же эмоций. У мужчины дернулась щека, послышался скрежет его зубов, но он сдержался и лишь шагнул в кабинет. «Такими темпами мы далеко не уедем». «Я с вами никуда ехать не собираюсь!» Я еще выразительнее указал на дверь, всем своим видом выражая оскорбленное достоинство. «Покиньте мои комнаты, иначе я закричу!» Я была грозна и страшна, но его величество не впечатлился. «Мне стоит напомнить, что мы женаты». Он выразительно вскинул бровь и с ощутимой насмешкой добавил. «И подобные звуки из спальни супругов никого не удивят». Мои щеки покраснели так быстро и сильно, что это было почти больно. Глаза распахнулись, спина выпрямилась до боли. «Брак – ошибка», – сказала я с абсолютной в этом убежденностью. Король снисходительно улыбнулся и привалился плечом к стене, сложив руки на груди. «А как вы это докажете? На вас артефакт, который невозможно надеть против воли. Любому будет ясно, что вы сделали это добровольно. Значит, скажем так, оценивали и принимали все риски». Я сразу поняла, о чем именно он говорил. По его убеждениям выходило, что я сама во всем виновата. Сама украла артефакт и сама его на себя надела, зная, что тем самым выхожу замуж за короля. А замужество накладывает определенные обязательства. «Я требую развод», – сказала поспешно, тяжело дыша под его тяжелым, хоть и насмешливым взглядом. Улыбка мужчины стала шире. «Мы говорим о родовой магии, которая признала брак. Ни о каком разводе не может быть и речи в ближайшие полгода, при условии отсутствия между нами каких-либо чувств. А это, боюсь, уже невозможно». Я перестала дышать, настороженно вглядываясь в его лицо и отчетливо видя заделанной безмятежностью мрачную, бессильную ярость. «У вас ко мне какие-то чувства?» – спросила дрогнувшим голосом, потому что лично у меня к нему их точно не было. «О, еще какие!» С чувством протянул его величество, мечтательно улыбаясь. «Дикая смесь из ярости, раздражения и даже ненависти». Я моргнула, как-то не ожидая, что такой спектр эмоций будет засчитываться артефактом. Я-то думала речь о любви или хотя бы симпатии, уважении там или чем-то таком. «То есть никакого развода?» Совсем печально переспросила я, глядя на него с мольбой и подрагивающими ладонями. «Впечатляющая сообразительность!» Холодно съехидничал он и оттолкнулся от стены, чтобы встать ровно и властно протянуть мне ладонь. «Хватит тратить мое время. Мы идем за вашими вещами». Он не оставил мне выбора. «У меня нет вещей», — сказала сдержанно, опустив глаза. «Я не терплю ложь», — отчеканил король, продолжая требовательно протягивать ко мне раскрытую ладонь. От него исходила безумная энергия. Сильная, сокрушительная, темная и опасная. Он едва сдерживал эмоции, и я заметно раздражала его, но это понимание и страх перед его величеством не заставили меня подойти к нему. Я не знаю, как отреагирует договор. Будет ли считаться нарушением соглашения, если я притащу короля к Стейну? Там четко прописано, что мне запрещается кому-либо сообщать детали своего перемещения в этот мир и жизни до поступления. Настоящие детали, конечно же. Аван для того всем истории выдумал, чтобы мы рассказывали исключительно их. Нет, я не пойду. «Не испытывайте мое терпение», — откровенно угрожающе произнес Даррен Дорнан. Я сглотнула, хорошо понимая, что он не шутит и даже не думает. Он здесь, чтобы исполнить задуманное. С моим согласием или без него. Если откажусь сотрудничать, он заставит, но своего добьется. В груди зашевелилась пока еще легкая паника. «Я не могу», — сказала чистую правду, насупившись. «Вы издеваетесь?» — рыкнул король, с хрустом сжимая руку в кулак, медленно опуская ее и поворачиваясь ко мне всем телом. «Нет», — грустно и честно ответила я. Очень боялась, что сейчас мужчина набросится на меня, как хищник на несчастную беззащитную овечку, и растерзает. Но он стоял на месте, молчал и гневно взирал на меня. А потом вдруг сдержанно спросил. «Вы можете объяснить, почему не можете пойти со мной?» Я вздрогнула и вскинула голову. Боюсь, не сумела скрыть из глаз надежды на то, что он все поймет и отстанет. «Нет», — сказала уже бодрее, глядя на него теперь уже без страха и негодования, а с искренним ожиданием еще одного правильного вопроса. «Давайте, Ваше Величество, вы же умный человек!» И он, подтверждая это, медленно кивнул и спросил. «Причина принципиальная?» Я улыбнулась от радости и замотала головой. «Вы чего-то опасаетесь?» Дотошно уточнил Даррен и сам понимая, что подбирается все ближе к истине. Я задумалась, метнув взгляд к потолку и медленно, неопределенно склонив голову к плечу. «Я понял», — прервал он мои мыслительные потуги. «Вы в том числе опасаетесь». Я закивала снова, глядя на него, едва ли не с восторгом. Даже подобралась к нему чуть поближе, сложив руки в замочек у груди и искренне надеясь, что он все поймет. И главное, я договор не нарушу. И короля злить перестану, если он все поймет. Или почти все. Хорошо, что он мне, судя по виду, верил. «Хорошо». Он снова коротко кивнул. «Причина магическая?» «Бинго!» Или как тут говорят? Короче, я едва ли не запрыгала на месте от радости, интенсивно закивав. Но вот его величество моей радости не разделял. Напротив, он помрачнел сильнее прочего, глухо выругался и прикрыл глаза. Я прыгать перестала и в целом притихла, запоздала, осознавая то, о чем он подумал сразу. «Это проблема». В смысле, для меня это изначально было проблемой, а понимание короля, наоборот, маленьким шагом на пути к решению. А вот для него, да, это стало проблемой. «Мне жаль», — скромненько и, главное, честно сказала я. «Меня втянули против воли». Его Величество открыл глаза и впервые без каких-либо негативных эмоций посмотрел на меня. Просто очень устала. Я куснула нижнюю губу, придумывая, как бы намекнуть, и в итоге сказала. «Мой родной язык – русский», и посмотрела на него. Выразительно и вопросительно. И он понял. Я по глазам видела, что понял. Глянул на книги у меня за спиной и тяжело вздохнул. «Вы умеете читать, не вопрос. И изучили основы магии. При поступлении в другое учебное заведение вам пришлось бы сообщить имя вашего магического опекуна для выплат для иномирян. Я задумалась, затем кивнула и отвернулась от него. Опустив голову, подняла руку и залезла большим и указательным пальцами в декольте, где хранила все имеющиеся у меня документы, свернув их трубочкой. Свидетельство о магическом опекуне у меня тоже было. Я его спрятала, потому что знала, что при поступлении ни за что не стану его указывать. Копия магического договора со Стейном тоже была у меня. И да, тоже хранилась там же. Ее я поправила, оставив на месте, и никак не ожидала, что прямо у меня над плечом прозвучит любопытное «А там что?». Я вздрогнула от неожиданности и дернулась в сторону, из-за чего врезалась в книжный шкаф и зашипела от боли и негодования. «Вы что делаете?» – потребовала у незаметно подкравшегося короля, потирая ушибленное плечо. Он не смутился, наоборот, посерьезнел и притянул меня за руку к себе, невозмутимо ответив. «Любуюсь. Вы, в конце концов, моя жена. К слову, когда мы наедине, будем обращаться друг к другу на «ты». Я Даррен». Его ладони легли на мои плечи, одна удерживая, а вот вторая была осторожна и едва касалась ткани платья. «Я против того, чтобы вы меня трогали», – прошипела нервно, пытаясь вырваться, потому что ощущала себя в его руках крайне неуютно и беззащитно. «И чтобы вы подсматривали?» Любовался. Снисходительно исправил мужчина, от руки которого начала исходить приятная прохлада, мгновенно снявшая боль в моем плече. «И не вы, а ты». Я ничего не ответила, мрачно вздернув подбородок и сверкая на него гневным взглядом снизу вверх. «Откуда ты такая упрямая?» Вдруг, вроде как даже искренне, подивился король и сам же задал другой вопрос. «Так что там?» Он кивнул головой и попытался заглянуть мне в декольте. Я тут же прижала ладонь к груди, пряча вырез, и гневно воззрилась на короля. А он вдруг улыбнулся. Так, словно был совсем не против побороть мое сопротивление и лично достать документ из моего корсета.